После короткой паузы вся публика одновременно сотрясла ночной воздух громким хохотом, и долго-долго не могли люди успокоиться, забыв про икра, ворочали головами, искали глазами меня. Вся моя родня вначале очень была сконфужена и втянула головы в плечи, но, определив, что мое замечание никого не рассердило, а наоборот, очень даже позабавило зрителей этой скучной комедии, расправили плечи и потянулись ко мне, чтобы погладить по головке. И уж потом, дома, когда разбирали это событие по косточкам и, не переставая смеяться, тискали меня в объятиях и слюнявили поцелуями, мой папа авторитетно, как и подобает лектору общества знания, увидел в моей реакции на поцелуй верный признак того, что у меня будет запоздалое половое развитие, и я, возможно, до совершеннолетия останусь инфантильной. Пророк! Бабушка Сима сказала, что я просто дурно воспитана и не умею держать себя в обществе. Дедушка Лёва сказал, что слава богу, что я запоздаю с половым развитием. Ничего от этого, кроме хорошего, не будет. А то посмотрите кругом на молодежь. Бабушка Люба сказала, что у меня хорошая наследственность, и, конечно, у меня долго ничего дурного не будет в мыслях. А дедушка Степан, единственный русский среди евреев, сказал что-то более или менее толковое. Не загадывайте, цыплят по осени считают. И, кажется, не ошибся. Вторая легенда родилась, когда меня решили посвятить в тайну происхождения человека, не его рождения. Это оставалось для меня долго секретом, и я, дура, пока не стала школьницей, искренне верила, что меня нашли под капустным листом на огороде у бабушки Симы, а соседского мальчика Вову, с кем я играла в младенческие годы, принес его папе и маме аист. Когда в небе пролетал на распластанных крыльях белый аист с длинным красным клювом, я до боли в глазах всматривалась ему в брюхо, надеясь увидеть в его лапах запеленутого младенца, которого он несет кому-то в подарок, и умоляла аиста приземлиться на нашей крыше, чтобы ребеночек достался мне, я бы отнесла его домой, и у меня появилась бы сестричка. Такую вот дуру родители решили просветить насчет того, как появилось на земле такое существо, как человек. Мама и папа, наперебой, стараясь выражаться как можно более понятно, открыли мне глаза на этот печальный факт, что человек произошел от самой обыкновенной обезьяны. Было это очень-очень давно, миллионы лет тому назад, обезьяна, которая до сих пор сидит в зверинце, в клетке и бегает на четырех лапах, почему-то встала в ту пору на задние лапы, облысела и стала все больше походить на человека, такого же, как я сама, как мои мама и папа. «А кто у нас в семье был обезьяной?» — спросила я. «Наш очень древний предок», — ответила мама. «Конечно, не дедушка Лёва и не бабушка Сима», — высказала я осторожное предположение. «Конечно, не они», — хором сказали мама и папа. «Это было значительно раньше». «Я знаю, кто», — сказала я. «Прадедушка Лапидус». Не глянулась на дверь. «Не послушали ли чужие нашу семейную тайну?» Кем был прежде старый большевик, прадедушка Лапидус. Если верить маме, вся Москва долго покатывалась со смеху. Всей Москвой мама считает своих знакомых, которых насчитывалось десятка два, не больше. Это можно было легко установить на днях рождения по количеству пришедших гостей. Больше всех потешался сам пралапидус. Он на какое-то время стал снова знаменитостью. Раньше, когда его возили по школам показывать детям эдакое ископаемое уцелевшего старого большевика, лично знавшего Ленина, Лапидуса узнавали на улице, даже показывали пальцами и говорили: «Подумать только, он видел Ленина живым». Потом слава прадедушки померкла, то ли его еврейский нос стал очень заметен, то ли просто старика надоело таскать, как Деда Мороза, на показ, его оставили в покое, и... Пралапидус, отдохнув маленько от славы, стал скучать по былым дням, когда он был знаменитым экспонатом. Я без всякого злого умысла вернула ему славу, когда он проходил по нашей улице или стоял в очереди за помидорами в магазине. Его узнавали, даже показывали пальцами и говорили: «Вот человекоподобная обезьяна, от которой произошла семья одной девочки». Что считать смешным, а что грустным? В жизни уже смешно, что я свою дюжину лет, проведенных на земле, называю жизнью. Все перемешано, и смешное, и грустное. Это не мое открытие. Мама говорит, что еще в Древней Греции это прекрасно знали, и что я изобрела велосипед. Тут я с мамой не согласна. Я думаю, каждое новое поколение изобретает свой велосипед. И этот велосипед чем-то отличается от предыдущего. Так вот произошло со смешным и грустным. Я это открыла самостоятельно и была здорово смущена поначалу, не зная, как реагировать, смеяться или грустить. Было действительно очень смешно, но что-то удержало меня от смеха. Я сразу поняла, что смеяться грешно. А было все вот как. Я шла ранним летним утром по тихой загородной улице, мы там гостили, я направлялась к дому одной девочки, с которой меня познакомили, чтобы я имела подружку и не скучала на новом месте. Ночью прошел дождь, и тротуар был чистенький, как вымытый. За оградами благоухала сирень, в этом городишке вкусы его обитатели не очень разнились, и все дома были окружены кустами сирени, кажется, одного сорта. Но сирень была пахучая и пахла так, что голова могла закружиться. На улице было пусто. Всего лишь один человек двигался навстречу мне, старичок, очень аккуратный. Одной рукой он опирался на тросточку, а локтем другой прижимал к боку кожаную папку. Аккуратненький, чистенький старичок в черном костюме и черной шляпе в теплый летний день. «С ума сойти», — сказала бы бабушка Сима, словно он вышел из старого фильма, теперь уже никто так не одевается. Я приближалась к нему, удивляясь его не по сезону костюму, и вдруг старик отколол номер, как бы сказал дедушка Сема. Он остановился, не доходя 20 шагов до меня, аккуратно положил на тротуар папку, на папку положил шляпу, а рядом с папкой свою тросточку. Я остановилась и во все глаза глядела на него, не понимая, что старик собирается делать. А старик делал вот что. Кончиками пальцев аккуратно подтянул на коленях брюки, как делают мужчины, собираясь сесть и не желая испортить отутюженные складки на штанинах. Затем шлепнулся задом на тротуар —